Глава 12. Учеба, ежедневные заботы о матери, визиты к бабушке и деду, хлопоты закрутили Тину так, что очнулась она только к Новому году. До праздника оставалось совсем немного времени, когда бабуля напомнила ей, что уже послезавтра будет самая длинная ночь в году. И провести ее нужно совершенно особенным образом. Валентина вздохнула. Мама стала еще больше бояться всех этих колдовских штучек и с радостью восприняла желание дочери сменить в комнате обои и немного подправить интерьер. Нежно-сиреневые обои с легким узорным тиснением Тина выбрала сама. И маме они понравились. Черные подушки на кушетке она разбавила сиреневыми, голубыми и фиолетовыми. Шторы тоже поменяла на легкий сиреневый тюль и более темные плотные портьеры. Разные мелочи, хрустальный шар, карты Таро, платки со знаками зодиака и прочее девушка спрятала в шкаф для маминого спокойствия. Даже серый ковер в комнате удалось поменять. Тина просто отдала его однокласснице, которая отчаянно хотела поднять свой авторитет в классе и потому во всем копировала Тинку-ведьму. На темный ламинат отлично лег огромный круглый коврик из трикотажной пряжи нескольких оттенков голубого и лилового. Мама считала, что Тина купила его в модном интерьерном магазине, а на самом деле они связали его вместе с бабушкой, изведя на это дело стопку футболок, купленных в секонд-хенде за копейки. Вообще бабуля как-то незаметно приучила Тину следить за окружающими ее предметами, вовремя делать уборку, готовить из свежих продуктов и аккуратно вести ежедневник. Девушка и раньше не была неряхой или раздолбайкой, но повышение уровня самодисциплины сказалось на всем, даже на учебе. Теперь пятерок в электронном журнале было куда больше, чем четверок, а учителя химии, биологии и математики гордились ее успехами. Однако отметить самую длинную ночь в году надо. Только как? Но бабуля не подвела и взяла это на себя. Договорилась с матерью Тины, и та отпустила девочку вечером в пятницу варить холодец. Когда Валентина вошла в подъезд, по нему разносился аромат густого пряного бульона. «Ба, мы что, правда будем холодец варить?» — изумилась девушка. «Конечно», — улыбнулась Ида, поправляя ободок со смешными кошачьими ушками. «Первое правило хорошей лжи — всегда говорить правду». Тина хихикнула. У нее этих правил от бабули накопилась уже почти целая тетрадка. Иногда она эти фразочки даже ставила вместо эпиграфа в соцсетях. Но не часто. Дед ей объяснил, что такая открытость, которую предполагают все эти странички, недопустима для человека деликатной профессии. А медицину он считал именно деликатным делом. Впрочем, Тина и не рвалась сообщать о себе миру. Ей нравилось иметь тайну. На кухне было жарко, несмотря на открытое окно. Оказывается, бабуля действительно готовила холодец, а еще собиралась вместе с Тиной печь особый хлеб из 7 видов муки с молоком, маслом и медом, а еще печь пироги с 7 разными начинками. Девушка тут же пришла в ужас. Это ведь умереть на кухне придется. Но бабуля весело подтолкнула ее в плечо и подмигнула. «Не бойся, все дело в правильной организации. Учись!» Оказывается, целый месяц до праздника бабушка и дед понемногу подкупали нужные продукты. 7 видов злаков и разные вкусности для начинок. Также, не торопясь, дед помолол все нужные зерна на электрической кофемолке. Маленькими порциями, слушая через наушники семинар по гнойной хирургии. Бабушка же занималась начинками. Что-то нужно было вымочить, что-то высушить, что-то отварить. К назначенному дню все ингредиенты были готовы и аккуратно разложены по удобным мискам. Начнем с хлеба. Ореховый хлеб – дело непростое. Молотые орехи тяжелые, жирные. Закваски очень непросто поднять такое тесто. Поэтому начинаем с опары. В теплом молоке разводим муку с хмелевой водой и ставим в теплое место. Вот, бери молоко, грей и разводи. У Тины руки дрожали от страха и восторга. Она сама заводит тесто на хлеб. Потом тесто на пирожки. Потом смешивает рубленое мясо, жареные грибы, пассерованный лук и соус для начинки. Возвращается к тесту для хлеба и начинает просеивать молотые орехи, ячмень, овес, рожь и гречу, чтобы будущий хлеб стал легким и пышным. Бабуля над ухом плавно и напевно подсказывает наговоры на здоровье, силу, благополучие и богатство. А Тина повторяет, и дед любуется ими, натирая на терке лимоны для сладкого пирога. Волшебный вечер плавно перетек в волшебную ночь. В комнате накрыли хрустящий бело-голубой скатертью стол. В центр бабуля уложила венок из сосновых веток, а на него теплый круглый хлеб, украшенный изображением солнца. Тина любовалась немного неровными линиями, ведь она сама надрезала их лезвием, смоченным водой. Вокруг хлеба зажгли 12 разноцветных свечей, а весь остальной стол заставили пирогами, мясными и сырными нарезками, соленой рыбкой, овощами, сладостями. Стол буквально ломился. Такой красоты Тина даже на Новый год не видела. 12 блюд по чину. Бабуля ходила вокруг, поправляя салфетки и бокальчики. Сейчас пельмени сварятся, и за стол пора. Дед хмыкнул и выставил на стол бутылки и графинчики с медовухой, легким вином, перцовкой, компотом, морсом и травяным отваром. Тина на алкоголь смотрела равнодушно. Бабушка учила ее делать настойки и наливки, но лекарственные, из тех, что употребляют каплями, а спирт является консервантом не более. Задребезжал звонок, и дед пошел открывать. Пришел Алексей, и не один, а с другом. Бабуля улыбнулась и поставила на стол еще одну тарелку. Тина только хмыкнула. Друга звали Стас, и был он круглым, розовощеким и румяным, как свежевыпеченный пирожок. То есть являл собой полную противоположность тощему Алексею. При гости никакой мистики за столом не творили. Все просто сели за стол, и дед разделил аппетитный хлеб, нарезал запеченное куском мяса и самый большой и красивый пирог. Потом все ели, немного пили, разговаривали об учебе, о медицине и студенчестве. Все было так вкусно, обильно и радостно, что время пролетело незаметно. Уходить так не хотелось, что Тина, кажется, уснула прямо за столом, а проснулась в пижаме и на бабушкиной постели. Выглянув в соседнюю комнату, девушка поразилась. Стол стоял почти пустой. На нем остался хлеб, накрытый полотенцем, венок с погасшими свечами и пирог с яблоками и медом. На разобранном диване храпели студенты, а из кухни доносился аромат кофе и травяного чая. Кажется, дед и бабушка уже встали и готовили завтрак. Быстро пробежав в ванную, Тина поплескала в лицо теплой водой, заплела косу и отправилась на кухню. Выходной! Так здорово, что никуда не надо спешить! Едва она успела откусить кусок булки и сделать глоток травяного чая, как за спиной раздались тяжелые шаги. Парни встали и сонно шарахались по дому, собираясь на учебу. Бабушка быстро собирала им пакет с гостинцами, дед варил кофе, а Тина недовольно морщилась. Вот медведи! Такое утро! За окном свежий снег сверкает на солнце после ночной метели. В доме пахнет пирогами и кофе. Благодать! Парни ввалились на кухню, быстро выхлебали кофе, поминая какого-то Поликарпыча, который жуть какой злой по выходным, и, схватив пакеты с выпечкой, помчались на учебу. А Тина, не торопясь, допила свой чай и жалобно посмотрела на бабушку. «Ида, может, сегодня еще позанимаемся?» «Прости, внуча», — развела руками Зинаида Ивановна. «Мне сегодня еще подруг навестить надо». Вздыхая и бурча себе под нос, девушка собралась и отправилась домой. Кормить маму пирогами и поглаживать маленькую книжечку, которую вытащила из куска праздничного каравая. Дед сказал, что это значит получение знаний, успех в учебе, приобретение полезной информации. А Стасик кольцо выловил. Это к свадьбе. Вот Лёшке непонятная попалась. Фигурка какая-то вроде всадника на коне. Дед с бабушкой дружно вздохнули и сказали, что это путник. Путешествием и новым событием. Деду, кстати, тоже необычная попалась. Старик с бородой и книгой в руках. Книжник. Он даже поперхнулся, сказал, что не ожидал. А чего не ожидал? И так понятно, что у деда много знаний, и он будет ими делиться. Лёшка проболтался, что деда Костю на кафедре ждут и расписание с Нового года под него подстроят. Будет дед гонять студентов. Бабушке тоже интересное досталось. Гранат. Красивый такой, с красными зернышками внутри. База оделась и спрятала подвеску в карман. Не сказала, что это, но с дедом очень выразительно переглянулась. Тина потихоньку погуглила значение. Гранат — это любовь. Вообще они в хлебе 12 фигурок запекли. Кому же остальные достанутся? Кусок хлеба она маме несет. Еще кусок Лёшка забрал. Остальное бабуля вроде подругам отнести собиралась. Эх, ну когда же она уже вырастет и будет все знать?